Глава 7. Как странно! Местность почти не изменилась. Только развалины на вершине холма превратились в целый, грозный, с четырьмя башнями могучий каменный замок. Там, где в наше время была сухая степь, добегавшая до сиреневого шоссе, тянулось уже убранное поле, на котором остались лишь сухие стебли. Вместо шоссе пыльная разбитая дорога вела наверх, к воротам замка. Вдоль дороги медленно брело небольшое стадо овец. За ним шел пастух. Солнце пекло так же, как и в 21 веке, и ветерок, долетавший от недалекого моря, почти не охлаждал кожу. «Я ничего не понимаю», — произнесла Алиса. «Если уж я не понимаю», — сказал робот, — «то о тебе и говорить не приходится». «Может, мы ошиблись временем?» — спросила Алиса. 2-3 года могут показаться мелочью для кабины». «Не говори глупости, девочка», — оборвал ее робот. «Ты отлично знаешь, что для электроники ошибка в 1 минуту уже трагедия. Лучше посмотри под ноги». Алиса подчинилась роботу и посмотрела под ноги. И поняла, почему он просил об этом. Земля была истоптана, колоски вбиты в пыль. Еще недавно здесь ходило много людей. «Но где все люди?» — спросила Алиса. «Я предлагаю», — сказал робот Арх, — «подойти к пастуху и спросить его, куда все ушли, ведь он же здесь давно и наверняка видел наших с тобой знакомых». «Пойдем к пастуху», — согласилась Алиса. Она не ожидала такого от ящериц. «Ну ладно, не хотите освобождать Ричарда? Мы этого добьемся и без вашего желания. Но куда вы исчезли?» Они поднялись к дороге. Смуглый пастух смотрел на них, опершись о посох. «Молодой человек!» — крикнула Алиса. «Вы меня слышите?» «Ты на каком языке его зовешь?» — удивился робот. «Ой, я забыла! Я по-русски его позвала!» Алиса с роботом подбежали к пастуху. Овцы остановились и пропустили их, и тут же снова принялись щипать скудную травку. «Здравствуйте!» — произнесла по-арабски Алиса. «Ты здесь никого не видел?» Пастух оказался совсем молодым парнем в длинном сером халате, босиком. Его черные кудри были спутаны и лежали на голове, будто никогда не чесанная и не мытая шапка. Пастух обратил к Алисе черные глаза. Он ее не боялся, но ничего не понимал. Лицо его было знакомо. «Откуда?» «Конечно же, с фотографии!» Что ей показал Громозека. Но на той фотографии была и она сама. Кто же тогда сделал снимок? И не успела Алиса подумать об этом, как услышала слабый щелчок. Она оглянулась. Розовая тень мелькнула в траве. «Это какая-то ловушка!» — насторожился робот Арх. «Неужели ты не чувствуешь, как они за нами наблюдают?» «Не понимаю», — произнесла Алиса. «Зачем им за нами наблюдать? Мы же не прячемся. В крайнем случае они могут нас перестрелять из бластеров». «Ну уж на это они не решатся. Громозека от них мокрого места не оставит». «Во-первых, они не знакомы с Громозекой». «Их счастье», — ответил робот. Пастух, который слышал разговор Алисы с роботом, что-то сообразил, потому что стал показывать на замок и быстро говорить, словно предупреждал об опасности. «Я думаю, что он прав», — сказал робот, хотя Алиса была уверена, что он ничего не понял. «Кроме как в замке, им негде спрятаться». «Не будем терять время даром», — согласилась Алиса, и они побежали вверх по дороге, ведущей к воротам замка. Замок был обнесен глубоким рвом, но воды в нем не оказалось. На дне лежали острые камни. Подъемный мост был опущен, и решетка, перекрывавшая ворота, приподнята. У ворот в тени под башней стоял воин в кожаных штанах и кольчужной рубахе, но босой. «Эй!» — сказал он лениво. «Вы кто и куда?» «Удивительный мир!» — подумала Алиса. «Ничему они не удивляются, ни на кого глаза не таращат. Как будто эти средневековые люди уже всю галактику облетели». «Нам нужна графиня Констанца де Шатильон», — объяснила Алиса. «Как ее найти?» «А вот прямо пройдете», — ответил воин. «Справа будет арка. Поверните под нее и поднимитесь на второй этаж. Они только что туда пробежали. Заседают, наверное». «Кто они?» — заинтересовалась Алиса. «Наша госпожа», — ответил воин. «Ее черти розовые!» «Все правильно! Черти розовые!» — согласилась Алиса и вошла в замок. За ней последовал робот-арх. Внутри замка текла неспешная средневековая жизнь. Над кузницей поднимался черный дым, и слышны были удары молота по металлу. Кони волновались, били копытами у коновязи. Два поваренка свежевали барана, а какой-то бездельник-рыцарь давал им ценные указания. Поджарая собака кружилась вокруг поварят, а за ней бегал малыш, грязный и голый, норовил схватить пса за хвост. Алиса и ее спутник повернули под арку и поднялись на второй этаж. Никто на них не обратил внимания. Они оказались в гулком обширном зале, узкие окна которого располагались высоко над головой. За длинным столом сидели известные уже Алисе средневековые люди, которым прибавился еще один господин. Толстый, плешивый, в вышитом золотом костюме, похожем на детскую распашонку. А его жирные ляжки были обтянуты серыми рейтузами. У толстяка был длинный тоскливый нос. Да и все лицо у него было тоскливым. Несколько розовых ящериц сидели на столе или бегали по нему. Центром внимания всех этих господ была куча вещей, лежащая посреди стола рядом с пустым мешком. Алиса сразу сообразила, что это тот мешок, который таскал молодой рыцарь-храмовник, потому что посреди стола стояла электрическая кофемолка. «Ого!» — сообразил робот. «Они любуются трофеями из нашего века. Вот почему они забыли нас встретить». Средневековые люди и ящерицы и теперь не обращали на Алису и робота никакого внимания. Графиня Констанца подняла на руки обыкновенную говорящую куклу одной из сестричек Робин и наклонила ее. «Ой, мама, я хочу кушать!» — сказала кукла на языке иврит. И несколько раз хлопнула ресницами. Графиня Констанца не поняла, но захохотала. Никто ее не поддержал. Купец любовался настольной лампой. Рыцарь крутил в руке складной швейцарский ножик с 30 лезвиями. Толстяк с длинным носом наслаждался стеклянной пепельницей, замурованной в нее настоящей бразильской бабочкой. Многое было украдено храмовником из дома гидрографов, Рабенов. Но были там и предметы из других мест. Например, портативный микроскоп Громозеки и запасные глаза для роботов. Когда они успели все это украсть, Алиса не представляла. Алиса с роботом подошли к столу поближе. Тут хромая ящерица на протезе заметила, что в замке гости, и спросила. «А вы что здесь делаете?» «Мы пришли освободить Ричарда», — произнесла Алиса. «Какой Ричард?» — воскликнула Констанца. «Какой еще Ричард? Вы же видите, мы изучаем трофеи». «Это не совсем трофеи», — вежливо сказала Алиса. «Это вещи, которые вы у нас украли». «Женщина!» — возразила одна из ящериц. «В нашем языке нет слова «красть». Это глупое слово. Если тебе выгодно, если ты сильный, то ты сам берешь». «Дельно сказано», — заявил рыцарь с тоскливым носом. «Неплохие парни эти дракончики». Он обернулся к Алисе. «А вы откуда будете, прекрасная дама? Из будущего?» «Да, и мне хочется поскорее найти нашего друга». «Найдем». Мужчина поднялся со стула. Алиса увидела, что у него странная фигура. Маленькая головка с усами, громадный отвисающий к ногам живот и тонкие ноги, которым трудно удержать этот мешок жира. «Ты мне нравишься, неизвестная красавица. Я буду за тобой ухаживать». «Не говори глупостей, мой дорогой супруг!» — сказала ядовитым голосом графиня Констанца. «Неужели ты не видишь, что это просто рослый ребенок? Они там в будущем все переростки!» «Как жаль!» — сказал толстяк и представился Алисе. «Граф Райнольд де Шатильон. К вашим услугам. Владелец замка Крак-де-Шевалье и будущий король Иерусалимский». «Алиса Селезнева», — ответила Алиса. «Ведущий специалист по археологии», — представился, выкатившись вперед, робот-арх. «Алиса сопровождает меня в моей поездке сюда». Алиса хотела было возразить, но потом только улыбнулась. «Ну, сколько же можно спрашивать вас об одном и том же?» — воскликнула Алиса. «Где Ричард? И если вы мне не ответите немедленно, то вам придется иметь дело не со мной, а с самим господином Громозекой». «А господин Громозека шутить не любит», — добавил арх. «Это еще что за рыцарь?» — спросил граф де Шатильон. «Я его не встречал, святой земле!» «Не дай бог вам его встретить!» — предупредил арх. «Не ссорьтесь!» — вмешалась в разговор хромая ящерица. «Мы видим, сколько в вашем будущем есть отличных вещей! Давайте дружить!» «При условии, что вы освободите Ричарда», — сказал робот-арх. «Мы рады будем его освободить», — ответила ящерица. «Но сейчас он отдыхает в соседнем замке. Как только он отдохнет, мы его вернем». «Почему я должен вам верить?» — строго спросил арх. «Да потому что трофеи который наш молодой друг Солсбери принес из вашего времени, куда ценнее всего, что мы добываем здесь. Нам выгоднее иметь дело с вами, чем с этими дикарями». Ящерица презрительно махнула лапкой. «Как так? Как так?» — возмутилась графиня Констанца. «Кто посмел называть нас дикарями? Мы же мясо ножом режем, чай из чашек пьем, не то что некоторые!» И графиня не менее презрительно показала мизинцем на хромую ящерицу. Но тут другая ящерица взлетела розовой молнией на плечо графини и, приблизив губы к уху Констанцы, тать, думая, наверное, что ее не слышат. А Алиса, конечно же, услышала. «Мы их перехитрим», — шептала ящерица. «Мы с вами всегда заодно. Если мы их обманем, вам тоже достанется. Вы у меня в золоте будете купаться». «Хочу стать королевой Иерусалима», — сказала Констанца. «Тш-ш-ш! Мы вам гарантируем это!» Констанца хитро улыбнулась, прижимая к груди украденную в 21 веке детскую куклу. «А моего мужа можно отправить на завоевание Индии», — прошептала она, глядя на молодого рыцаря-храмовника. «И это сделаем», — пообещала ящерица. Дождавшись, пока разговор с графиней закончится, хромая ящерица сказала: «Сейчас мы перейдем на наш корабль, там составим и напечатаем договор между вами и нами. И будьте уверены, что мы вас не обидим». Робот-арх толкнул Алису в бок. Но она и без этого понимала, что ящерицы — великие мастерицы всем все обещать. «Но ведь если обещаешь всем, то обязательно кого-то обманешь». «Вы согласны, господа ахрологи?» — спросила ящерица у Алисы и робота. «Мы не ахрологи, а археологи!» — обиделся робот. «Вот именно!» — не стала спорить ящерица. «Первым пунктом будет возвращение Ричарда», — сказала Алиса, — «и немедленное». «Конечно, Ричард! Разумеется, Ричард!» — согласились ящерицы. «Мы немедленно за ним пошлем!» Но послать они никого не успели, потому что неожиданно встреча была прервана. В дверях показался пропыленный, темнолицый рыцарь без шлема. Его щека была окровавлена, синий плащ разорван. «Ваше сиятельство, граф!» — прохрипел он, шатаясь и еле удерживаясь пальцами за косяк двери. «Случилось несчастье!» «Что еще?» Толстый граф де Шантильон вскочил с неожиданной резвостью. «Саладин!» «Что, Саладин? Говори, бездельник!» «Саладин наступает! Он уже разбил наши посты у озера! Вот-вот он будет здесь!» «Что?» Де Шатильон побледнел, как бумага. «Я тебе голову оторву! Почему не предупредили раньше? Чем я буду его останавливать? У меня половина отряда в Акре!» «Я помогаю королю Филиппу! О горе! О горе!» «Перестань ныть, дорогой супруг!» Графиня Констанца поднялась со своего места. «С нами наши верные друзья! Они не дадут нас в обиду!» «Правильно!» — обрадовался граф. «Это вы меня соблазнили! Вы заставили! Я бы без вашей подсказки никогда перемирия не нарушил!» «К сожалению, в нашем договоре, — сказала хромая ящерица, — нет пункта о нашем участии в ваших войнах, сварах и стычках. Мы не можем рисковать жизнью или здоровьем хоть одного из нас. А если мы застрелим 100 или 1000 сарацинов, они нам отомстят!» «Неужели вы их испугались?» — спросил граф. «Предатели!» — завопил граф Рено. «Всех вас перебью!» Он швырнул оловянный кубок с вином в каменную стену. «А потом отрублю голову самому Саладину!» «Пока мой супруг голыми руками воюет с сарацинами, — тихо сказала графиня Констанца, — мы тоже примем меры. У нас есть могущественные друзья, не так ли?» Графиня выразительно посмотрела на ящериц, которые, сблизив острые рыльца, о чем-то шептались. «Да, — сказала наконец хромая ящерица, — наступление Саладина — опасность для всех нас. Мы отправим людей за помощью к старцу горы». «Правильно, у него есть ассасины», — проговорила графиня. «Кто такие ассасины?» — спросила Алиса шепотом у робота. «Убийцы», — ответил тот. «А я тут же отправляюсь к магистру нашего ордена», — сказал молодой рыцарь Солсбери. «Он находится у Акры с отрядом рыцарей, но надеюсь, что наш орден будет вознагражден за помощь». «Он будет вознагражден», — ответил граф де Шантильон, — «уже тем, что не будет разбит и уничтожен проклятым Саладином». «Это наше общее дело», — воскликнула хромая ящерица. «Мы должны стоять нерушимой стеной, или мы все вместе, или мы погибнем!» «И не получим богатств, которые сулит нам будущее», — тихо добавил купец. Все его услышали и склонили головы, соглашаясь с мудростью бывалого человека. Когда рыцарь Солсбери быстрыми шагами направился к выходу из зала замка, графиня Констанца сказала ему вслед. «Если вам, Годфри, удастся уговорить английского короля Ричарда Львиное Сердце помочь нам, мы спасены!» «Надежды на это мало, графиня», — ответил рыцарь. «Король Англии не любит старца горы». «И меня!» — завершил фразу граф Рено. Когда рыцарь ушел, графиня сказала, глядя на добро на столе. «Чтобы старец горы быстро помог нам, нужен ценный подарок». «Ты думаешь, что ему подойдет что-нибудь из этого?» — спросил де Шантильон. И он несмело дотронулся до кофемолки. «Нет, — сказала графиня, — потребуется нечто более весомое, нечто подходящее для его старческих вкусов». «У меня есть идея! — воскликнула розовая ящерица. — Я знаю, что подарить старому негодяю. У нас в подвале сидит девочка-сарацинка. У нее вся мордочка исцарапана и нос распух, — отмахнулась Констанца. Кому такая уродина нужна? Но она все равно очень хороша и принадлежит благородному сарацинскому роду. Мало. Он может не принять дар. И тогда из мстителей мы превратимся в жертву, — сказала Констанца. Но что тогда? Ящерица растерялась. «Я знаю», — тихо произнес купец. «Мы подарим ему сразу двух девочек». Он показал грязным пальцем на Алису. «Нет!» — отрезала ящерица. «Нам эта девочка нужна как заложница!» «У вас уже есть заложник!» — возразила Констанца. «Нельзя всех людей из будущего держать в заложниках! Хватит! На двух девочек старик обязательно клюнет! Такой подарок! Я бы сама хотела заиметь таких хорошеньких маленьких рабынь!» «Может быть, ты и права, моя супруга!» — произнес толстый граф де Шантильон. «Старец горы — самый нужный нам союзник. Нужнее даже, чем дракончики. Каждый нужен в свое время», — мудро заметил купец. «А кто их отвезет?» — спросила Констанца. «Мне не следует появляться в крепости старца. А ты занят подготовкой войска к битве с Саладином». «Я отвезу. Не беспокойтесь, графиня», — предложил купец. «А мы постараемся, чтобы старец горы не отказал в вашей просьбе», — заметила одна из ящериц. «Тогда пошевеливайтесь», — приказала графиня Констанца. — «В путь!» «Надо подготовиться к поездке», — возразил купец. «Выбрать коней, взять с собой воду и провизию на дорогу». «Какая тут дорога? Два шага!» — отмахнулась графиня Констанца. «Это зависит не от меня, а от ваших слуг», — произнес купец с ласковой улыбкой. Пожалуй, Алиса даже не смогла бы сказать, кто ей противнее всех. Все были хороши, и худая Констанца, и ленивый длинноносый, и упругий, крепкий и наглый купец с грязными пальцами и жирными космами. «А что делать с железным дьяволом, который приехал с девчонкой?» — спросил купец. «Я бы запер его как следует». «А вот этого я вам не советую делать», — возразил робот-арх. «Совершенно неизвестно, кто главнее всех. Возможно, я и есть то лицо, которое должно вести с вами переговоры». Алиса еле сдержала улыбку, хотя было вовсе не смешно. «Может быть, и на самом деле этот железный человек самый главный в будущем?» — усомнилась графиня Констанца. «Вот именно!» — закричал маленький робот. «Нет!» — раздался тихий голос ящерицы. «Не слушайте его, это человеческий слуга. И он старается защитить своих хозяев. Он притворяется, чтобы перехитрить нас. Мы знаем о подобных слугах. Они встречаются на разных планетах». «Не слушайте его!» — — обиделся Арх. «Я не слуга, я равноправный сотрудник экспедиции!» «И что же посоветуете с ним делать?» — спросила графиня де Шантильон. «Его следует кинуть в яму», — посоветовала ящерица. «И покрепче запереть. Такие слуги бывают очень сильными. Учтите, что господин Ричард ни в коем случае не должен его видеть, иначе он догадается, что дело нечисто». «Я вас всех раскидаю!» — закричал робот. «Только посмейте подойти к Алисочке! Вам мало того, что я сегодня победил в честном бою рыцаря Солсбери!» Ящерица подняла лапку, давая кому-то сигнал. И тут же сверху, непонятно, как она была там прикреплена, упала крепкая толстая сеть, которая накрыла возмущенного робота. По другому знаку ящерицы сеть затянулась тугим мешком и медленно поднялась в воздух. Когда Алиса попыталась броситься на помощь роботу, на нее накинулись два стражника и заломили руки за спину. Другие стражники быстро вытащили из зала окутанного сетью робота. «А тебе, девочка, я не советую сопротивляться, кричать или драться», — сказала Констанца. «Нас тут много, мы все друзья. Лучше, если ты подчинишься и отправишься в гости к доброму дедушке-старцу горы». «Но вы же только что обещали освободить Ричарда и хотели с нами дружить». «Ситуация изменилась, девочка», — ответила графиня. «Всему свое время. Сначала мы победим Саладина, а потом будем дружить». «Будет поздно», — сказала Алиса. Констанца щелкнула пальцами, и Алису поволокли к выходу. Ящерицы замерли на столе, поднялись на задние лапки, глядя Алисе вслед.